Глава 12. Марташ. Лорд Бакаш при задержании вел себя, как и положено аристократу, Танатос знает в каком поколении, уверенно и сдержанно вежливо. Попросил разрешения позвонить адвокату, уточнил у того, что да, мы имеем право задержать его на 3 суток, раз оглашаем обвинение и предъявляем косвенные улики. Естественно, новый метод как неопровержимое доказательство вины суд не примет, это понимали все. Но зато у нас будет разрешение на более глубокое ментальное проникновение в память. И еще у настоящего наследника будет время вскрыть изнутри свой кокон и пройти все детекторы, сканирование и прочие обязательные в таких случаях тесты, чтобы доказать собственную невиновность. Тогда замок и титул герцога перейдут к нему по воле покойного. Арестованного виконта вместе с его лакеем увезли на своем мобиле Нандор и Донат. Мы же сначала доставили домой счастливую и немного смущенную леди Аветту. Она так мило и трогательно наставляла меня, как именно и куда надо будет доставить ее вещи в управлении. И все время порывалась поехать с нами и сделать все самой. Пришлось довольно строго намекнуть, что на дворе ночь, и в это время приличным леди, даже служащим в полиции, бродить по городу без сопровождения мужчины опасно. А так как у нас есть еще одна старательная, не засыпающая леди, то кататься по городу на мобиле всю ночь я просто не могу себе позволить. Рад бы, потому что безмерно признателен за помощь, но при всем уважении будет лучше, если я самостоятельно поставлю ящик с порошками и карточками на специально отведенное для него место. Девушка как-то странно вздохнула, кивнула и упорхнула. «Марташ, ты совсем болван, да?» — ехидно поинтересовался Адриан, когда я, немного озадаченный, уселся в мобиль, и мы тронулись в направлении полицейского управления. «Ты ей понравился!» «И что?» — недоуменно уточнил я. «Я многим молоденьким девушкам нравлюсь». С заднего сиденья донеслось ехидное покашливание, так что пришлось пояснить. «Многим это не означает всем». Первым делом я поставил сундук с отпечатками и порошками на положенное место, потом подумал и повесил на него защиту, просто так, для надежности, чтобы брать его могли только я и леди Аветта. Интуиция, Танатос, ее побери. Потом я направился в камеру к Токачу и коротко обрисовал ему сложившуюся ситуацию. Выпустить на свободу мы его пока не могли, он официально еще не оправдан, зато завтра с утра к нему приедет один мой хороший знакомый, имеющий достаточно богатый опыт работы с детьми магов, подготавливая их к прорыву кокона, если тот по каким-то причинам не снимается самостоятельно. Конечно, обычно клиенты моего знакомого младше, и времени у них больше, но и причины гораздо сложнее. Отсутствие внутренней магии, психологические проблемы. Здесь все должно быть проще, просто мальчишке не нужна была магия, вот он ее и не использовал. Так что основная проблема была лишь в том, чтобы во время разрыва кокона Токач не навредил ни себе, ни зданию полиции. Уходя, я строго-настрого наказал Донату и Нандору не оставлять парня без присмотра. Его жизнь сейчас в постоянной опасности, потому что если с него сумеют снять ментальные показания, значит, единственным подозреваемым останется лорд Бакаш. Не думаю, что это его устроит. Адриан и Агнес ждали меня в небольшом холле 1-го этажа. Девушка зачем-то тыкала пальцем в моего друга и объясняла ему про точки, переплетения, мышцы и почему-то про рисование. «Мои мышцы хотят спать», — поставил я этих двоих в известность. «День сегодня был какой-то отвратно длинный». Приоткрыв перед Агнес дверь управления, а затем дверцу мобиля другой рукой, я удержал Адриана, собирающегося обойти машину и сесть на свое место. Оттянув его чуть подальше, я поинтересовался. «Ты уверен, что ничего мне рассказать не хочешь?» «О чем?» Тень широко распахнул глаза, словно действительно удивлен и даже немного возмущен. «Об историческом обществе Дорсеньорда, например. Я навел справки, тут их много, этих обществ. Но ни одно из них не спонсировало ремонт замка». «Скажешь тоже, ремонт», — чуть презрительно фыркнул Адриан. «Ремонт будем делать потом, когда станет четко ясно, что мы сняли проклятие и нас оставят в покое. А то, что общество не нашел, хорошо же, Значит, никто не заявится требовать экскурсию по замку. Может, потому что он уже получил свою плату? Уточнил я, глядя в уверенно честные глаза друга. «Это ты у цепных кобелей поинтересуйся», — разозлился он. «Думаю, если бы ко мне кто-то приходил, они бы тебе доложили». «Если бы кто-то приходил со стороны центрального входа, да. А вот охрану на кладбище нам поставили чуть позже». «Да я сам тебе рассказал про этот проход», — рыкнул Адриан, выдернул руку и пошагал к мобилю. «Достал ты уже со своей паранойей». Немного успокоившись, выдал он минут через пять. Потом обернулся и хмыкнул. «Всё, леди готова. Странно, что в этот раз не на твоём халатике». Я повернул зеркало, чтобы было лучше видно, что творится на заднем сиденье, и улыбнулся. Агнес спала, свернувшись клубочком и запихав под голову небольшую подушку, которую я купил сегодня специально для таких случаев. Когда я припарковал мобиль у леса, девушка попыталась проснуться, но Адриан лишь шикнул на неё. «Спи, бестолочь!» И, подхватив на руки, кивнул мне. «С тебя ветки раздвигать. Пошли». Адриан. Подхватив Анну на руки, я бодро зашагал за Мартышем, честно выполняющим возложенные на него обязанности. Девчонка, сонно похлопавшая на меня своими большими глазищами, умудрилась промурлыкать что-то похожее на благодарность, и теперь сладко и щекотно сопела мне в шею. На подходе к замку пришлось даже слегка помагичить, потому что отъевшаяся до вполне себе фигуристых размеров бестолочь и весила теперь чуть побольше той шмакодявки, которую я таскал на себе в Орхи-Йорде. Плюсов без минусов не бывает. Зато теперь при взгляде на неё у меня воображение очень часто от фантазии о магическом могуществе скатывалось куда более приземлённым. Сегодня, естественно, реализовать свои приземлённые фантазии не получится, хотя и очень хочется. Но завтра... Уложив Анну сверху на застеленную новым покрывалом кровать, я задумался, раздевать или не раздевать. Заодно огляделся, наткнулся взглядом на следилку, мысленно психанул. Потом сообразил, что это Мартыш, скорее всего, из-за кокона беспокоится, а не нас с Анной контролирует. Хотя мы с ним ни разу ещё из-за девушки не сталкивались, и я даже не знаю, как он себя поведёт. И потом следилка была простенькая, срабатывающая только на громкие звуки. Так что если тихо... «Это ты ещё не видел, какие в этом магазине шикарные трусы продают?» Приоткрыв глаза, прокомментировала Анна мою попытку снять с неё куртку и рубашку. Бюстье на её бюсте смотрелось очень даже. «Предлагаешь полюбоваться?» Поинтересовался я, уже быстрее расстёгивая оставшиеся пуговицы на рубашке и переходя к юбке. Сапоги я снял в первую очередь. Чулки очень даже ничего. «Что тут предлагать, если ты уже сам всё взял?» — хмыкнула Анна и потянулась к пуговицам на моей рубашке. «Но нарисовать тебя я всё равно хочу, а может и вылепить». «Будет у меня личный портретист и скульптор». Фыркнул я, нетерпеливо сдёргивая с девушки сразу всё — юбку, чулки, кружевные панталошки, а потом также быстро разобрался с крючками на бюстье и отшвырнул прочь и его тоже. «Тебя тоже можно рисовать», — объявил я, налюбовавшись результатом изменений подросткового плоского тщедушного тельца. «Всего за трое суток такая красота получилась». «М-да?» Анна приподнялась на локтях и с интересом себя оглядела. «Надо же хоть посмотреть, что получилось!» Выдав это, она с ехидством уточнила. «Надеюсь, тебя не смутит, если я не стану играть в стеснительную девственницу». И, спрыгнув с кровати, голышом подошла к большому зеркалу, повертелась там, осматривая себя со всех сторон. «Ну ничего так, да. Даже чуть лучше, чем было». «Не знаю, почему». Но вот это её раскрепощённо-раскованное поведение послужило для меня последним сигналом, что передо мной не ребёнок, а молодая женщина, красивая, привлекательная, и хочу её прямо здесь и сейчас до боли в паху. Так что, быстро раздевшись, я подошёл к Анне сзади, приобнял её за талию, поцеловал в плечо, в шею, чуть скривился на ошейник, тонкий, почти незаметный, ладонями погладил грудь, глядя при этом в глаза её отражению. Знавал я одну любительницу заниматься сексом перед зеркалом. Это было очень греховно возбуждающе.